Smart Reading – ценные идеи из максимально полезных книг. Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее. Автор – Эшли Вэнс. Илон Маск – легенда Кремниевой долины и одна из самых удивительных персон в истории мирового бизнеса. Изобретатель, бизнесмен и промышленник, построивший свою бизнес-империю на радикальных идеях и в равной степени снискавший к себе как ненависть, так и восхищение. Любое действие в его жизни подчинено осуществлению невероятных замыслов. Его рабочий график экстремален даже по меркам Кремниевой долины, а стиль жизни экстравагантен и порой противоречит здравому смыслу. Результатом является успех трех разных бизнес-проектов, который многим кажется недостижимым. Несколько лет назад компания Илона Маска мало кто принимал всерьез. Сегодня его бизнес-империя с заводами, десятками тысяч рабочих мест и специалистов высшего класса в самых разных областях сделала его одним из самых богатых людей в мире с чистой стоимостью активов 11 миллиардов 700 миллионов долларов. На счету SpaceX, Tesla Motors и Solar City ряд неоспоримых достижений, которые необратимо изменили аэрокосмическую и электромоторную отрасли и энергетику, и дальнейшее развитие которых в перспективе может изменить весь мир. Многие успешные руководители компании и легендарные личности открыто восхищаются Маском. Немало и других, которые, напротив, таят на него обиды, подозревают в обмане и жаждут отомстить. По целеустремленности и размаху амбиций его сравнивают со Стивом Джобсом и Биллом Гейтсом. В нем находят черты Томаса Эдисона, Генри Форда и Говарда Хьюза. С подачи СМИ Илона Маска называют прототипом изобретателя Тони Старка из фильма «Железный человек». Благодаря биографии Илона Маска, легшей в основу этого саммари, у нас есть возможность узнать человека, который столь многого добился, проследить его путь и понаблюдать за факторами успеха и причинами неудач. Вы узнаете, какими бывают люди, одержимые мечтой, и как им удается реализовывать свои идеи. Характер и мировоззрение. Заявленная цель жизни Илона Маска – освоение и заселение человеком космоса. Маск убежден, что человечество будет иметь гарантированное будущее только в том случае, если будет решена проблема возобновляемой энергии и основана самоподдерживающаяся цивилизация на другой планете. Эта цель лежит в основе любых его проектов, и любые его действия следует оценивать в свете приближения к основной цели или удаления от нее. О Маске говорят как об очень умном, целеустремленном человеке с огромным эго, безграничной энергией и готовностью работать до изнеможения. Он относится к типу людей, которые нашли идею своей жизни, поставили себе цель и не тратят ни минуты впустую. Не признавая никаких ограничений, он способен выжимать максимум из своих предприятий и сотрудников. Он маниакально внимателен к деталям и лично вовлечен в каждое начинание. Эрудирован и хорошо разбирается в технических тонкостях своих компаний. Идеи баланса между работой и личной жизнью для него не существует. Его работа и есть жизнь, а жене и детям остается подстраиваться под эту схему. Работать с ним трудно. Иногда он кажется невыносимым и капризным, хотя часто шутит и может быть очаровательным. Склонен резко менять свое мнение и заносить в черный список всех, кто не соответствует его стандартам. Маск уверен в себе, но не всегда это демонстрирует, а потому может показаться застенчивым и неловким. Он нетерпелив, его речь неровна и сбивчива, он часто замолкает в поисках точной формулировки. Его манера запросто рассуждать о невозможном обескураживает. Не всем очевидно, что Маск способен на глубокие страдания, на бьющий через край восторг и, кроме того, бывает невероятно наивным. Вера в свою миссию изменения человечества не всегда позволяет ему чувствовать эмоции и потребности окружающих. Поэтому он кажется отстраненным, холодным, замкнутым и не демонстрирует привязанности к людям. С близкими, тем не менее, дружелюбен, эмоционален и всегда готов прийти на помощь. Корни такого противоречивого характера, вероятно, следует искать в его детстве и трудностях подросткового периода. Родившись в 1971 году в Южной Африке, в состоятельной белой семье с американскими корнями, он имел все привилегии и возможности, которые ему давал его статус, и в то же время мог наблюдать весь спектр проблем, характерных для ЮАР того времени. Детство Илона совпало с самыми нелицеприятными проявлениями апартеида, что вызывало у него чувство стыда и укрепляло его в мысли о том, что человечество нужно спасать. Дух приключений и риска, любовь к исследованиям, вера в себя и в возможность победы над роком. Это установки, с которыми росли дети в этой семье на протяжении нескольких поколений. Дети были уверены в том, что они способны на что угодно, стоит только принять решение и выполнить его. Тем не менее, Илон рос одиноким и страдал от издевательств других детей. Манера поправлять других и уходить в себя, решая какие-то задачи, наряду с отсутствием интереса к спорту, не способствовали появлению большого количества друзей. Определяющим элементом становления характера сам Маск считает жесткое воспитание отца, с которым он пожелал остаться после развода родителей, а также интерес к научной фантастике и компьютерным наукам, проявившийся в те времена, когда в ЮАР о компьютерах и интернете почти никто не знал. Чтение фантастических книг в переломные моменты взросления, одна из главных автостопом по галактике, которая научила его задавать вопросы, смешала в его разуме фантазию и реальность и позволила осознать свою миссию – содействовать общему просвещению человечества. Судьба человечества во Вселенной стала его личной проблемой и обязанностью. Мысли о великих делах и победах с тех пор не давали ему покоя. Именно поэтому те, кто встречаются ему на пути, должны либо помогать, либо уйти с дороги, не замедляя прогресс ошибками или неудачными идеями. В 17 лет Илон Маск уехал в Канаду, через которую жаждал попасть в Кремниевую долину в США. Через 2 года после того, как он поступил в Королевский университет в Кингстоне, Маск выиграл стипендию и перебрался в Пенсильванский университет, где получил степень бакалавра по физике и экономике. Там же познакомился с будущей первой женой Джастин, который долго добивался и которая стала матерью его 5 детей. Первые стартапы. ZIP2. Сегодня бизнес Илона Маска не связан с интернетом. Однако в середине 90-х именно интернет-стартапы позволили ему заложить основу его будущего состояния. В 1995 году, едва закончив университет, Илон с братом открыли Global Link Information Network, стартап, получивший впоследствии название ZIP2. В его основе лежала идея создания онлайнового бизнес-каталога, связанного с картой, подобие карт Google Maps в сочетании с каталогом Yelp. В то время никто не мечтал о такой услуге и не понимал ее преимуществ, поэтому убедить потенциальных клиентов было непросто. Однако напористость Маска и его вера в то, что любое начатое дело должно быть доведено до конца, сыграли свою роль. Венчурные инвесторы видели именно это. Он был готов положить жизнь на создание такой платформы. В 1996 году стартап получил инвестиции на $3 миллиона от More Davidoff Ventures. Илон мог привлечь профессионалов высшего класса, с чьей помощью быстро построил одну из лучших систем поиска адресов в интернете. После этого Маск стал директором по технологиям, а не генеральным, как хотел, поэтому полного влияния на бизнес уже не имел. Несмотря на это, ZIP2 развивался и наполнял Маска уверенностью в своих силах. Он все брал в свои руки, иногда менял коды, не посоветовавшись, и изводил молодых инженеров завышенными требованиями и критикой. Маск стремился к лидерству, но люди сомневались в нем. Для него же неправы были они, и он всегда настаивал на своем, что нередко приводило к серьезным конфликтам. Компания продолжала расти. Газеты стали использовать созданную платформу для размещения объявлений из рубрики Classified. Планировалось слияние с ключевым конкурентом – CitySearch, но Маск отказался, и сделка не состоялась. В 1999-м стартап ZIP2 был продан компанией Compaq за $307 миллионов, что стало большой удачей. В результате Маск получил $22 миллиона и опыт создания чрезвычайно удачного стартапа. X.com и PayPal. Еще до продажи ZIP2 Илон начал другой проект, связанный с банковской деятельностью в интернете. Маск был убежден, что финансовый сектор стоит на пороге радикальной модернизации и что он может с относительно небольшими инвестициями оказать на это влияние. Он хотел создать полноценную финансовую онлайн-компанию, обслуживающую текущие счета, оказывающую страховые и брокерские услуги и так далее. Сложность проекта и риски Маска не пугали. В марте 1999 года была зарегистрирована фирма X.com, а продажа ZIP2 позволила Маску вложить $12 миллионов в новый стартап. Маску удалось покончить с раздражающими клиентов сборами и штрафами за превышение лимита, выстроить систему частных платежей и привлечь 200 тысяч клиентов за 2 месяца. Людям, которые уже привыкли к покупкам на Amazon и eBay, он предложил полноценный интернет-банкинг, полностью переведя в онлайн предоставление стандартных финансовых услуг. В 2000 году X.com начал сотрудничать с компанией Confinity, разработавшей свою платежную систему. Сначала они работали вместе, но затем стали непримиримыми конкурентами. Confinity стала заниматься собственной службой платежей PayPal через сеть и электронную почту. Однако Confinity тратила 100 тысяч долларов в день за новых клиентов и не имела резервов для дальнейшего продвижения, тогда как у X.com были и резервы, и многие другие более сложные банковские продукты. В марте 2000 года Маск принял решение о слиянии двух компаний и стал крупнейшим акционером объединенной компании X.com. Активное продвижение электронной системы оплаты на интернет-аукционах привело к быстрому росту бизнеса. Компании удалось привлечь миллион клиентов, в том числе Deutsche Bank и Goldman Sachs, и заработать большие деньги. Но единую команду создать не удалось. Возникли разногласия по вопросам бренда и технологической инфраструктуры, а усложнение технических проблем в связи с ростом клиентской базы и необходимость модернизации системы делали компанию уязвимой для хакерских атак и конкурентов. Не хватало целостной бизнес-модели, и деньги уходили так же быстро, как и появлялись. Все больше людей в компании начинали сомневаться в способности Маска принимать решения в критические моменты. В 2000 году, когда Маск уехал на медовый месяц с Джастин, его сместили с должности генерального директора. Маск держался достойно. Некоторое время пытался сопротивляться, но затем уступил. К июню 2001 года влияние Маска было окончательно потеряно, и компанию переименовали в PayPal. Маск прореагировал сдержанно, выбрал для себя роль советника компании и продолжал инвестировать. В феврале 2002 года компания разместила акции на бирже, а в октябре того же года она была куплена eBay за 1,5 миллиарда долларов. Маск получил от продажи 250 миллионов долларов дохода, если точнее, 180 миллионов после уплаты налогов, что можно считать невероятной удачей в условиях глубокого спада сектора высоких технологий. После эпизода с PayPal репутация Маска как лидера пострадала, и на него впервые набросились СМИ. Он предстал упрямым эгоистом, принимающим неверные решения и своим всезнайством, оставляющим трещины в компании. Это осложняло поиск инвесторов и привлечение на свою сторону опытных руководителей. Сайт о знаменитостях Кремниевой долины, Уэлли Уэк, сделал травлю Маска одним из любимых проектов. Даже те, кто в целом поддерживали предпринимателя, считали, что он плохо управлял компанией, технологической инфраструктурой и мерами по защите пользователей от мошенничества. По большому счету, он вошел в сверхсложный бизнес, не заботясь о том, что не знает его особенностей, и изучал его по книгам. Он был готов идти на безумный риск, который мог привести к потере всего. На пути к цели. SpaceX. В 2001 году, когда Маск отметил свое 30-летие, а компания X.com перестала ему принадлежать, он решил отойти от режима Кремниевой долины и переехать в Лос-Анджелес, чтобы вернуться к детским мечтам о ракетостроении и вплотную заняться работой в этой сфере. Маск начал с того, что вошел в состав директоров «Марсианского общества», и начал работу над модификацией разрабатываемого обществом проекта — миссии «Трансжизнь. Мыши в космосе». План Маска отправить мышей не на орбиту, а сразу на Марс, оказался и впечатляющим, и выполнимым. Поэтому энтузиазм Маска стал передаваться и его соратникам. Вскоре Маск создал свой фонд — «Жизнь на Марс». Чрезвычайно ограниченный бюджет, всего 20-30 миллионов, и неудачные переговоры в Москве о покупке ракет стали толчком к началу самостоятельной разработки. Изучив по учебникам аэрокосмическую отрасль и физику космических полетов, Маск сам рассчитал стоимость материалов и сборки и определил, что побить цены компаний, занимающихся запуском летательных аппаратов, возможно. Для этого надо построить ракету среднего размера для нижнего сегмента на рынке спутников, которая будет идеальной для полезных грузов меньшего объема, появившихся благодаря развитию электроники и компьютерной техники. Реакция космического сообщества была вялой. Такой спектакль они наблюдали не раз. Маск понимал риски, но на его стороне был Том Мюллер, и это вселяло надежду на успех. Мюллер согласился работать с Маском, так как Маск, в отличие от предшественников, чьи идеи граничили с безумием, разбирался в том, о чем говорил, и точно знал, что собирается делать. В июне 2002 года Маск основал компанию Space Exploration Technologies, или SpaceX, став ее CEO и главным инженером. Главная идея Маска заключалась в радикальном сокращении стоимости пусков ракет и их постановка на регулярную основу, чтобы открыть новый рынок для отправки коммерческих и научных грузов. Было решено делать упор на самостоятельное производство высококачественных и более дешевых двигателей, а затем опередить конкурентов за счет быстрого и качественного процесса сборки. Концепция включала создание мобильной пусковой установки, способной перемещаться в разные места и переводить ракету из горизонтального положения в вертикальное. Предполагалось, что процесс будет настолько хорошо отлажен, что позволит выполнять несколько запусков в месяц и таким образом избавит SpaceX от необходимости становиться крупным подрядчиком, зависящим от государственного финансирования. Маск установил невероятно смелые, крайне сжатые, но жизненно необходимые сроки. Он объяснял такой подход следующим образом. Через 10 лет компания должна зарабатывать 10 миллионов долларов ежедневно. Поэтому каждый день промедления ведет к потере этих денег в будущем. Построить дешевую грузовую ракету очень непросто. Но компания Илона Маска имела по меньшей мере следующие преимущества. Более 100 миллионов долларов стартовых инвестиций, обеспечивающие Маску полный контроль над компанией. Самостоятельное производство от 80 до 90% компонентов ракет, электроники и другого оборудования. Стоимость радиооборудования собственного производства составляет 5000 долларов за модуль по сравнению с 50-100 тысячами долларов от ведущих производителей. Одни и те же двигатели могут использоваться на ракетах различной конфигурации, что позволяет экономить время и деньги. Привлечение звездных топ-менеджеров и лучших инженеров, а также набор самых талантливых студентов на должности рядовых сотрудников. Особенности управления. Маск не терпит отговорок или отсутствия четкого плана действий. 12-часовой рабочий день 6 дней в неделю стал нормой. Энтузиазм работников, которые получили интереснейшую работу и высокий уровень доверия к молодым специалистам. Это вдохновляет, а изнурительная нагрузка и высокие требования воспринимаются как часть большого пути. Отказ от работы с подрядчиками, которые отставали от графика. Например, SpinCraft. К настоящему времени компании разработаны два типа потенциально многоразовых ракет-носителей. Falcon 1, последний запуск июнь 2009, и Falcon 9, первый успешный запуск июнь 2010, а также многоразовый космический корабль Dragon, который доставляется в космос ракетой Falcon 9. SpaceX является первой коммерческой компанией, которой это удалось. В июле 2010 года SpaceX получила от NASA 440 миллионов долларов на дальнейшее развитие Dragon. Был разработан Dragon V2, способный состыковываться с космическими модулями в автоматическом режиме. В мае 2012 года SpaceX стала первой частной компанией, чей корабль пристыковался к МКС. SpaceX привлекательнее по стоимости запуска, чем конкуренты Boeing, Lockheed Martin, Orbital Science, и при этом предлагает американским клиентам уровень надежности и спокойствия, пока недоступный для соперников. Цена в 60 миллионов долларов пуск – это гораздо меньше, чем просят европейцы и японцы, и даже чуть выгоднее, чем предложения России и Китая, где правительства десятилетиями финансируют космические программы, и где стоимость рабочей силы по-прежнему остается низкой. Ни одна американская аэрокосмическая компания, кроме SpaceX, уже не может конкурировать на равных с зарубежными коллегами. Главный конкурент на рынке запуска военных спутников и других крупных грузов – United Launch Alliance. В области доставки грузов на МКС и запуска коммерческих спутников – Orbital Science. В течение ближайших лет планируется снижение цен до уровня 1/10 предложения конкурентов и получение большей части мировых коммерческих запусков. SpaceX запускает ракеты примерно раз в месяц, выводя на орбиту спутники для компаний и государств. К 2015 году было осуществлено 18 запусков и запланировано более 50 полетов общей стоимостью свыше 5 миллиардов долларов. Компания остается в частном владении с наиболее крупным акционером в лице Маска и внешними инвесторами, в том числе Founders Fund Draper Fisher Jurvetson. Преодолев кризис 2008 года, когда она едва не оказалась на грани банкротства, компания SpaceX стала прибыльной. Ее рыночная стоимость оценивается в 5-10 миллиардов долларов, но она пока не планирует выходить на фондовый рынок. Tesla Motors. К созданию концерна Tesla привело совпадение желания сразу нескольких людей вывести электромобильную отрасль на новый уровень. Независимо друг от друга, инженеры Джеффри Брайан Строубл, а также Мартин Эберхарт и Марк Тарпенинг занимались разработкой литий-ионных батарей для автомобилей и пытались найти инвесторов для реализации проекта. Передовые позиции в сегменте создания электромобилей на тот момент занимала компания AC Propulsion, чей автомобиль T-Zero был вершиной модельного ряда. Маск разглядел его потенциал и предлагал финансирование, но получил отказ. 1 июля 2003 года Эберхард и Тарпенинг основали компанию Tesla Motors. Маск стал основным инвестором компании, с готовностью восприняв идею ее основателей и разделяя с ними более широкую цепь – избавление США от нефтяной зависимости. Вложив 6,5 миллиардов долларов, он стал президентом компании. Создатели Tesla пошли тем же путем, что и многие стартапы Кремниевой долины. Они наняли группу молодых инженеров и решали все задачи самостоятельно. План заключался в том, чтобы лицензировать для своего автомобиля технологии T-Zero, компании AC Propulsion, и использовать ходовую часть спорткара Lotus Elise, популярного в верхнем ценовом сегменте. Руководство компании приобрело принципиальную схему конструкции электромотора и решило покупать трансмиссию у американских или европейских поставщиков, а заказывать изготовление остальных узлов и компонентов азиатским производителям. Таким образом, инженерам Tesla оставалось создать батарейный блок, проложить электропроводку и изготовить необходимые элементы для сборки автомобиля. Для создания батарейного блока, который оказался настоящим прорывом в технологиях, к компании подключился Джеффри Брайан Стробел. Еще никто не пытался соединить тысячи литий-ионных батарей параллельно, поэтому Tesla оказалась первопроходцем. В дальнейшем была решена проблема взрывоопасности батарей, в результате чего машина стала одной из самых безопасных в мире. За 4 месяца с 18 октября 2004 года до 27 января 2005 команда из 18 человек создала совершенно новый тип автомобиля. Маск был удовлетворен и продолжил финансирование. В мае и июле 2006 года были созданы два прототипа автомобиля Tesla Roadster — черный EP1 и красный EP2. Прототипы произвели впечатление на инвесторов, которые начали понимать долгосрочный потенциал Tesla, а пресса была заинтригована. Красный двухместный кабриолет Roadster разгонялся до 100 км в час за 4 секунды. Машины были ломкими, чтобы избежать перегрева. Их меняли каждые 5 минут. Тем не менее, они представляли собой вершину современной инженерной мысли. Стоимость каждого автомобиля оценивалась примерно в 90 тысяч долларов, а заявленный запас хода без подзарядки составлял свыше 400 километров. Компания Tesla пообещала через 3 года представить менее дорогостоящий автомобиль и начать поставки с середины 2007 года. Появление машины вызвало широкий резонанс в автомобильном мире и никого не оставило равнодушным. Стали поступать предварительные заказы и посыпались инвестиции. Tesla еще не могла продавать свои автомобили, но можно было вступить в клуб, членство в котором за 100 тысяч долларов предполагало бесплатное получение автомобиля. В середине 2012 года компания Tesla Motors потрясла автомобильную отрасль, начав поставки седана Model S. Автомобили представительского класса с запасом хода более 480 км, способного разгоняться до 100 км в час за 4,5 секунды. Салон может вмещать до 7 человек. Кроме этого, автомобиль имеет два багажника, традиционный сзади и передний, там, где у обычных автомобилей расположен двигатель. Стратегия Tesla основана на запуске дорогостоящих штучных автомобилей с дальнейшим переходом к более доступным машинам по мере совершенствования технологии и производственных возможностей. С помощью Tesla Маск пытается раздвинуть границы технологий производства и продаж автомобилей, одновременно достраивая всемирную сеть станций зарядки. Продажи Tesla организованы напрямую, через интернет или в элитных торговых центрах. Станции зарядки, способные за 20 минут обеспечить автомобилю запас хода на несколько сотен километров, располагаются поблизости от основных магистралей в США, Европе и Азии. Они работают на солнечной энергии и бесплатны для владельцев электромобилей, как и львиная доля прочих услуг по техобслуживанию. Solar City. Маск вложил 30 миллионов долларов в компанию Solar City, крупнейшего поставщика солнечных батарей для частных потребителей и предприятий, которую в 2006 году открыли его двоюродные братья – Линдон и Питер Рифф. Изначально идея сделать солнечную энергию более доступной для рядового потребителя принадлежит Маску, который стал владельцем около трети акций компании и занял место председателя Совета директоров. Бизнес-модель заключалась в отказе от собственного производства солнечных панелей. Их покупали, а затем собственными силами делали все остальное. Братья написали программу, которая анализировала счета на электроэнергию с учетом количества света, попадающего на дом, на основании чего клиенты могли оценить целесообразность установки панели. Линдон и Питер Рифф обучили собственных монтажников и создали систему финансирования, при которой покупателям не требовалось вносить аванс. Установка панелей позволяла потребителям сократить расходы на электроэнергию и зависимость от роста цен на коммунальные услуги. В конце срока аренды домовладелец имел право перейти на новые, более эффективные панели и даже передать контракт новому владельцу дома при продаже. С помощью собственного программного обеспечения компания управляет сетью солнечных батарей, которые она установила своим клиентам. Такая концепция позволила SolarCity за 6 лет занять первое место в США по установке солнечных батарей панельного типа, опередив десятки конкурентов. Помимо частных клиентов, она стала осуществлять крупные заказы для корпораций Intel, Walgreens, Walmart. В 2012 году SolarCity провела публичное размещение акций, и за следующие месяцы их цена взлетела. К 2014 году, в то время как в Кремниевой долине теряли огромные деньги и терпели крах все новые компании, продвигавшие экологически чистые технологии, Fisker, Better Place, Solyndra, стоимость SolarCity приблизилась к 7 миллиардам долларов. В 2014 году SolarCity стала продавать системы накопления энергии, которые производятся в партнерстве с Tesla Motors. Они хорошо дополняют панельные батареи, и с их помощью можно отказаться от пользования электросетью в пиковые периоды или в случае перебоев. В июне 2014-го компания приобрела производителя солнечных батарей Silevo, что позволит ей открыть собственное производство. Уже сейчас эффективность этих батарей выше по сравнению с большинством аналогов и составляет 18,5%. То есть 14,5% солнечного света переходит в энергию. А если технологию усовершенствовать, то можно добиться эффективности в 24%. Аренда батарей, продажа систем накопления и собственное производство фактически делают SolarCity комплексным предприятием коммунальной сферы. Страдания и выживание. Илон Маск стал постепенно превращаться в публичную фигуру. Его начали воспринимать как богатого, эксцентричного владельца компании Tesla и SpaceX, ставших любимцами блогеров Кремниевой долины. Маску нужно было лишь время от времени выводить на рынок новые продукты, о которых он говорил. Однако пока он работал на публику и прессу, ситуация в бизнесе оставляла желать лучшего. Второй пуск у SpaceX провалился. Положение дел компании Tesla ухудшалось. Больше половины вложений оказались потрачены без результата. Каждый перенос пуска ракеты или начало производства электромобиля оборачивался пиар-провалом, и журналисты обрушивались на Маска с критикой. В компании шла борьба за лидерство между Маском и Эберхардом, а также оставалось множество нерешенных проблем технического характера. Ростер нужно было полностью переделывать, и СМИ стали предполагать, что этот автомобиль никогда не выйдет на рынок. К концу 2007 года блог, публикующий слухи о знаменитостях Кремниевой долины, раскопал подробности смещения Маска с поста CEO PayPal и поставил под сомнение его предпринимательские способности. Тесла назвали провалом номер один 2008 года среди технологических компаний. Финансовое положение Маска ухудшалось, и ему пришлось начать распродавать свои уникальные вещи, вроде гоночного болида McLaren. Он был готов потратить на две компании все, что есть, даже если придется переехать жить в подвал к родителям жены. К трудностям в бизнесе добавились проблемы в семейной жизни. Родилась тройня, у жены началась депрессия. В июне 2008 года Маск подал на развод, подробности которого, как и всей остальной жизни, становились широко известны благодаря блогу его жены. Образ, над которым Маск работал годами, мог рассыпаться вместе с бизнесом. Жена боролась за деньги, и на ее стороне была общественность, которая не могла взять в толк, почему миллиардер не хочет удовлетворить справедливые требования супруги. У Маска же активы не были ликвидными, а большую часть собственного капитала он держал в акциях Tesla и SpaceX. В середине 2008 года, будучи в глубокой депрессии, Маск познакомился в Лондоне со своей будущей второй женой, актрисой Талулой Райли. К концу июля стало очевидно, что денег Маска едва хватит, чтобы продержаться до конца года. Дела шли плохо, ждать инвестиций было неоткуда, и Маск испытывал огромное давление. Провал третьего пуска Falcon 1 имел далеко идущие последствия, Двигатель второй ступени так и не заработал в штатном режиме. Поэтому проверить, были ли устранены неполадки, обнаруженные после второго старта, оказалось невозможным. Если же решить их не удалось, игра будет окончена. На пятый старт просто не хватит денег. Четвертый пуск был последним шансом убедить правительство США в возможностях SpaceX, привлечь частных инвесторов и подготовить почву для новых проектов. Он состоялся 28 сентября 2008 года и оказался успешным. Falcon 1 стал первым в истории частным космическим аппаратом, которому удалось выйти на расчетную орбиту. На это потребовалось в 4,5 раза больше времени, чем планировал Маск. Но финансовая ситуация SpaceX оставалась катастрофической, и даже заказ от правительства Малайзии на коммерческий рейс для вывода на орбиту спутника не мог помочь, так как запуск и оплата могли произойти не ранее середины 2009 года. Журналисты писали злорадные статьи о трудном финансовом положении Маска, о том, что Маск не основатель компании Tesla, а делец, укравший ее у Эберхарда. Электромобиль высмеивали и критиковали. Кто-то из сотрудников Tesla отправил в прессу разоблачительное письмо, что дало почву для массы спекуляций о скорой гибели компании. Удары сыпались со всех сторон и заставляли думать, что все усилия обречены. Расчеты по двум компаниям показали, что только у одной из них есть шансы на выживание. И Маску предстояло решить, какую поддержать. К концу 2008 года он остался без средств. Маск переживал мучительную внутреннюю борьбу, сильно похудел, страдал от кошмаров. Ему пришлось обратиться к помощи друзей, чтобы хотя бы выплачивать зарплату сотрудникам, пока он ведет переговоры с инвесторами. Кроме этого, пришлось брать средства из фонда, куда откладывались авансовые платежи по предварительным заказам, что грозило ему тюрьмой за незаконное использование чужих денег. В декабре 2008-го Маск развернул активные действия по спасению обеих компаний. Появилась информация, что НАСА готова заключить контракт на доставку грузов на МКС. Маск смог узнать, что SpaceX может стать главным кандидатом на получение этого контракта, и приложил все усилия, чтобы его получить. Для спасения Tesla от банкротства пришлось просить инвесторов профинансировать еще один раунд. Маск собрал все личные средства, оформил заем у SpaceX, продал часть своего пакета акций SolarCity на вторичном рынке ценных бумаг. Наконец, ситуацию спасла сделка по Everdream, которую за 15 миллионов долларов приобрела компания Dell. Маску удалось собрать 20 миллионов долларов и договориться с действующими инвесторами о внесении ими такой же суммы. Но одна из венчурных компаний, Vantage Point Capital Partners, тянула с выплатами, предположительно с целью обанкротить Tesla, убрать Маска с руководящего поста, реструктурировать капитал и стать держателем основного пакета акций. Маск изменил форму привлечения капитала в этом раунде с акционерной на долговую, зная, что Vantage Point не сможет участвовать в сделке с долговыми обязательствами. Поскольку инвесторы, которые хотели помочь, также были вне игры, так как венчурные компании не занимаются долговым финансированием, Маск решил блефовать. Он сообщил, что возьмет еще один заем у SpaceX и профинансирует весь раунд, все 40 миллионов долларов. Это сработало, и сделка состоялась накануне Рождества, за несколько часов до того, как Tesla могла быть объявлена банкротом. Маск вложил собственные 12 миллионов долларов, а остальное внесли инвестиционные компании. В декабре 2008 года появились сообщения в прессе о том, что НАСА отказалась от контракта со SpaceX, что, вероятно, стало следствием сложных отношений Маска с главой НАСА Майклом Гриффином, который либо не любил стиль Маска, либо завидовал ему, будучи в прошлом одним из основателей SpaceX. Однако вскоре НАСА все-таки поддержала SpaceX в обход Гриффина, предоставив им 1 миллиард 600 миллионов долларов под обязательство совершить 12 полетов на МКС. Раны 2008 года, неудачи, угроза потери состояния, насмешки прессы, трагическая гибель маленького сына болят до сих пор. Но Маск способен справляться с большим стрессом и сохранять концентрацию в условиях кризиса. Он остается рациональным в трудных ситуациях, и чем сложнее положение, тем лучше он способен себя проявить. Дорога в будущее. Изначально SolarCity, Tesla и SpaceX были слабыми игроками на своих рынках. Однако с 2012 года они стали представлять угрозу монополистам. Компания SpaceX из-за недоразумения аэрокосмической отрасли превратилась в одного из самых стабильных операторов космических перевозок. Она добилась снижения стоимости производства ракет, а также внесла существенный вклад в прогресс аэрокосмических технологий и изготовление новых материалов. Среди планов на ближайшее будущее – начало полетов в космос с человеком на борту. На 2016 год был запланирован тестовый пилотируемый полет на МКС для НАСА. Производство и продажа спутников. Испытание ракеты-носителя Falcon Heavy, задуманной как самая мощная ракета в мире, а также разработка ракет многоразового использования. Будут продолжены испытания по посадке отработавших первых ступеней ракет на платформу в океане. Первое успешное испытание состоялось 10 января 2015 года. В 2014 году начато строительство собственного, частично автоматизированного космодрома в Техасе. Объем совокупного рынка космических спутников, смежных услуг и запуска ракет, необходимых для вывода спутников на орбиту, за последние десятилетия вырос с 6 до более 200 миллиардов долларов в год. Многие страны готовы платить за запуск разведывательных, телекоммуникационных и метеорологических спутников. Коммерческие компании используют космос для предоставления услуг в таких областях, как теле- и радиовещание, доступ к сети интернет, метеорологические прогнозы, навигация и картография. Стартапы, создающие подобные инновационные устройства для вывода спутников в космос, вынуждены обращаться к России. Однако SpaceX намерена изменить текущую расстановку сил на рынке. Уже сейчас SpaceX способна конкурировать с гигантами ВПК США и другими странами, главным образом с Россией и Китаем. А если ей удастся поставить на поток производства и пуски ракет многоразового использования, это почти наверняка вытеснит ряд представителей ракетной индустрии из бизнеса и сделает SpaceX мировым лидером по отправке в космос людей и грузов. Более отдаленными планами SpaceX остаются ежедневные запуски в космос пассажирских и грузовых ракет и подготовка полетов на Марс. В начале 2014 года компания Tesla, с момента основания находившаяся по большей части на грани банкротства, выпустила облигации на сумму 2 миллиарда долларов. Благодаря этому, а также росту акций и продаж, у нее появилась возможность расширить производство, открыть новые салоны и сервисные центры. На момент написания этой биографии главной целью Tesla на 2015 год было вывести на рынок внедорожник Model X и обеспечить производство до 100 тысяч автомобилей в год. Главный недостаток – высокая цена. Однако есть надежда, что он впишется в нишу семейных авто класса люкс. Маск пообещал, что к моменту появления новой модели будет расширена сеть зарядных станций, сервисных центров и пунктов замены батарей. Компания также приступила к работе над второй версией Roadster, заговорила о создании грузовика и абсолютно серьезно планирует выпускать автомобиль-субмарину. Самой продаваемой должна стать модель третьего поколения, модель 3, четырехдверный автомобиль, который выйдет в 2017 году. Он будет стоить около 35 тысяч долларов, и именно его продажи покажут, насколько Tesla изменила мир. В 2015 году Tesla начинает производство аккумуляторных систем для домашнего использования, что позволит людям время от времени отключаться от сети. В планах Маска построить так называемую гигафабрику, крупнейшее в мире производство литий-ионных аккумуляторов, что позволит удовлетворить спрос, снизить цену и повысить энергоемкость выпускаемых батарей. Благодаря Маску американцы через 10 лет могут получить самые современные трассы в мире с тысячами зарядных станций и электромобилями. Если удастся выпустить доступный автомобиль, способный проехать 500 миль, у компании Tesla получится то, что годами считалось невозможным. Развертывание сети зарядных станций по всему миру изменит традиционную схему продажи автомобилей и произведет революцию в их производстве. Tesla может в конечном итоге стать лидером на рынке электромобилей и бросить вызов Apple, став первой компанией с капитализацией 1 триллион долларов. SolarCity при нынешних темпах роста станет мощной энергетической компанией и лидером на рынке солнечных батарей, который наконец-то оправдает возложенные на него надежды. Компания делает заявку на то, чтобы стать одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в США. И если на деле компания производит мизерную часть от общего объема ежегодного энергопотребления и до крупного поставщика ей далеко, то стать доминирующим игроком на рынке солнечной электроэнергетики ей вполне по силам. Среди прочих инициатив Маска – создание интернета космического базирования посредством размещения вокруг Земли тысяч малых спутников связи. Уже есть соглашение о поддержке части проекта в размере 1 миллиард долларов с Google и Fidelity Investments. И проект «Гиперпетля» – «Гиперлуп». Если все планы удастся осуществить, Маск в 50 с небольшим станет богатейшим и одним из влиятельнейших людей мира – бизнесменов и новаторов, вернет в Америку важнейшие виды промышленного производства и возродит веру в технологический прогресс. Все три компании должны решить серьезные технологические проблемы. Ставки сделаны на изобретательность и способность солнечной энергетики и аэрокосмической отрасли развиваться в соответствии с прогнозируемыми кривыми цен и производительности. Даже если все пойдет так, как предполагает Маск, нельзя исключить новых трудностей. Компания Tesla по какой-либо причине может быть вынуждена отозвать партию автомобилей. У SpaceX может взорваться ракета с людьми на борту, и компания разорится. Риск будет сопровождать Маска всегда. Начало 2015 года ознаменовалось возвращением на Уолл-стрит недоброжелателей Маска, низкими продажами Tesla в Китае, сомнениями некоторых аналитиков в долгосрочном характере спроса на модель S. Акции Tesla упали, и впервые за долгое время голос Маска, пытающегося защитить позиции компании, звучал взволнованно. Заключение. Илон Маск – самый смелый промышленник-новатор Америки и неординарный мыслитель, способный вывести Кремниевую долину на новый путь развития. На данный момент он все еще делает игрушки для богатых людей, и ему все еще необходим крупный потребительский успех или привлечение внимания миллиарда человек. Но его компании уже сегодня сделали гораздо больше, чем думали именитые недоброжелатели. А то, что он обещает сегодня, внушает оптимизм даже сомневающимся. Деятельность Илона Маска можно оценивать по-разному. Однако нельзя не признать, что за последние десятилетия он внес самый большой вклад в отрасли ракетостроения, автомобилестроения и энергетики. При этом он вырос из целеустремленного, но неуверенного в себе CEO PayPal в крепкого руководителя, снискавшего уважение тысяч человек. В своей работе он многое взял из этики Кремниевой долины. Действовать быстро, быстро учиться, экономить по максимуму, использовать преимущества вычислительной техники и новейших материалов, освободиться от бюрократической иерархии. И добавил к этому то, чего не хватает большинству предпринимателей. Мировоззрение, в котором содержится важная цель, придающая всей деятельности особый смысл. Маск гениален своей одержимостью, вечным стремлением, бесконечным поиском. И он доказывает, что если с настоящей страстью заниматься безумными на первый взгляд вещами, можно добиться очень многого. Жизнь Илона Маска говорит о том, что дело не в удаче, и что успех в той или иной степени можно воспроизвести. Илон Маск может быть образцом для подражания в эпоху, когда бизнесмены и политики сосредоточены на краткосрочной выгоде и мелких задачах. Маск берется за идеи, за которые едва ли возьмутся другие. У него уже есть план действий, когда другие только еще начинают разбираться в вопросе. Возможно, обществу стоит на его примере пересмотреть свой выбор главных целей и научиться по-новому подходить к их достижению. Если человек мало знаком с предметом, его интуиция работает не слишком эффективно. Илон любит повторять, что начинать следует с понимания базовых принципов. Какова физика того или иного процесса? Сколько времени займет организация производства? Можно ли его удешевить? Для оценки практической выполнимости и перспективности проекта надо трезво осознавать свои физические и технологические возможности. Другой урок Илона Маска – важность широкого образования. В сегодняшнем мире далеко не каждый имеет хорошую научную и инженерную подготовку и одновременно является хорошим лидером, умеет управлять процессами, организовывать других, находить деньги и взаимодействовать с государством. Но когда человек хорошо ориентируется в разных дисциплинах, он может смотреть на вещи шире и по-новому, придумывать смелые идеи и находить неординарные и эффективные способы их реализации. Именно такие люди и двигают прогресс в современном мире.